2 и 3 июня в провинциях Южный Пинган, Южный Фанхе, Чаган и Южный Хамгюн состоялись массовые митинги, участники которых выразили решимость последовательно выполнять постановление 7-го съезда Трудовой партии Кореи и стать славными победителями на 200-дневной трудовой вахте. В митингах принимали участие работники и представители провинциальных органов партии и власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, а также местные жители и учащиеся. После докладов выступили с речью представители рабочих и крестьян, молодежи и интеллигентов. Выступавшие отметили, следует установить новые рекорды и создать новые темпы на 200-дневной трудовой вахте согласно постановлению исторического 7-го партсъезда. Все работники, партийные и беспартийные трудящиеся, должны развернуть активную борьбу, чтобы добиться всемирного укрепления самостоятельности и независимости народного хозяйства и реализовать 5-летнюю госстратегию экономического развития, считая всемогущим орудием принцип «собственные крепкие силы превыше всего». После митингов состоялись массовые демонстрации.